Глава восьмая. Тебя и твой корабль через эту империю в и... Трид выражался витиевато, красиво и с полным знанием дела. Пират находился в отключке долго. Я успел за это время получить от мелкой крейсер и отправить его на модернизацию. Зато стоило мне вернуть старого лиса в сознание, как он разразился потоком брани, не позволяющим мне вставить даже междометие в его речь. Но этого и не требовалось, ибо я банально заслушался. Признаться, идея тащить пирата к приканцам оказалась так себе. Явившиеся на досмотр таможенники настолько обрадовались пирату на корабле, что повысили уровень моих отношений с приканской империей сразу на 100 единиц. Были приглашены четверо дознавателей, развернувших рядом с кораблем тюремный приемник. Допрос Трида было решено устроить прямо здесь. Проникнуть на корабль и забрать тело пирата приканцы не могли. Местные четко блюли право игроков на частную собственность. Пока Трид находился на моем корабле, он был частью команды, но стоит ему выйти наружу, сразу же попадет в цепкие лапы приканского правосудия. «Довольно!» – рявкнул я спустя 5 минут. Всему должен быть предел. По моей оценке, Трид уже выговорился и готов к конструктивному диалогу. Пора думать, как тебя отсюда вытаскивать. «Ты меня сюда притащил, ты и думай», — гневно ответил пират. «Мне сказали, что с тобой я не покину планету», — вздохнул я. «Так что давай вместе решать. Ты в этом заинтересован больше моего». «Ах ты, сучий потрох!» — сквозь зубы пролаял лис. «Подставил, а теперь на мне выехать хочешь?» «Хильвар предупреждал, что надо с тобой поосторожнее, а я, старый дурак, не доглядел. Поддался на твои слюни про пиратство». «Ты долго стенать будешь?» – оборвал я Трида. «Ты пират или где? Я не собираюсь тебя сдавать. Нужно только придумать, как нам улететь отсюда. Чем дольше ты упираешься, тем меньше у нас шансов». «Думать тут нечего. Приканцы меня не отпустят. Я знаешь, сколько лет им кровь пил?» «Обмен? Может, тебя на кристалл Луара обменяют?» «Так ты его украл?» – опешил Трид. «Там же защита от Ганзы». «Зато мозги отдервали», – отмахнулся я. «Никакая защита не спасет, если ею управляют дураки». Трид не отстал от меня, пока я не рассказал, как глупо, свирепо лишился своего кристалла. После такого лис признал, что времени сдать задание у меня просто-напросто не было. «Летел бы на Кирлац!» – все еще обиженно проговорил старик, но уже изменившимся тоном. Не таким холодным и презрительным, как раньше. «Хельвар с радостью забрал бы кристалл. Он-то наверняка знает, куда его применить». «Кстати, кристалл – это какой-то источник энергии?» «Так, ты не о том думаешь!» – возмутился Трид. «Думай, как вытаскивать нас отсюда будешь. С кристаллом потом разберешься. Чтобы тебе лучше думалось, вот подарочек». Задание кража выполнено. Задание встреча с Тридом выполнено. Поздравляем, вы получили первый ранг пирата Галактионы. Обратитесь к Хильвару для дальнейших инструкций. «Пират-хирург!» В наушниках раздался голос диспетчера. «Вам запрещен взлет. Запуск двигателя будет расценен как неповиновение приказу. Вы будете немедленно уничтожены. Вам надлежит явиться к торговому наместнику и предстать перед судом. Пиратам не место в Приканской империи». «Теперь вижу, что ты незаконник», – рассмеялся Трид, довольно потирая лапы. «Думай, начинающий пират, как будем сбегать. Я пока подремлю». «Ах ты, старый проныра. А если я сейчас взорвусь к чертям собачьим, возродишься на Дофарке или как?» Лис и ухом не повел на мое возмущение. «Потеряешь кристаллы и отношения с Хильваром. Вдруг не возражусь». Возле корабля теперь ждали двух пиратов. Ощетинившись бластерами и лучевыми пушками, несколько десятков приканских военных собирались держать оборону. Трид подгадил хорошо, отомстив за свое похищение. Отсиживаться в корабле я не стал, но стоило высунуться наружу, как меня подняли в воздух продвинутыми усмирителями, проигнорировав активную защиту, и подключили несколько проводов. Я опомниться не успел, как кубарем вылетел из бронекостюма. Он с грохотом рухнул на землю, но мне упасть не позволили. Усмирители-меприканцы владели на уровне дрессировщиков в цирке. Подлетел транспортник, и меня, как опаснейшего преступника современности, под конвоем десятка бойцов доставили в комендатуру. Ни брони, ни оружия, теперь точно взорваться не получится. «Пират-хирург!» Торговый наместник меня поджидал, отложив все дела. Забавно было видеть вытянувшиеся лица просителей, мимо которых меня проволокли. Не каждый день увидишь страшного пирата, плененного и повисшего головой вниз. Вы нарушили так много законов, что я даже не знаю, с чего начать. «Что же я нарушил?» – спросил я, потирая ушибленное плечо. Приканцы не отличались аккуратностью, отчего я пересчитал все дверные косяки. «Вы противопоставили себя всей Галактионе». Монолог у наместника был заготовлен заранее. «Привезли на Белкет опаснейшего преступника, уничтожившего много наших кораблей. Нарушились десяток законов. Были изгнаны императором, но по-прежнему находитесь в империи. Мне продолжать, или вам и так ясно, что 3 года каторги станут для вас самым мягким наказанием?» «Наместник, давайте к делу. Что вы хотите?» Не стал бы глава торговой планеты разговаривать с преступником, если бы не хотел от него что-то получить. «Хочу спокойствия и мира своей империи», – пафосно заявил чиновник, все еще кружа вокруг да около. «Процветания и благополучия, чтобы наши дети росли с уверенностью в завтрашнем дне. Я могу как-то помочь в этом нелегком, но поистине благородном деле». Я начал понимать, куда клонит приканец. «Взятка? Даже стало интересно, какого она будет размера». «Можешь. Поэтому мы пригласили тебя сюда, а не отправили сразу под суд». За спиной торгового наместника загорелся экран, откуда на меня смотрел знакомый советник императора. «Нам стало известно, что ты забрал у Дафарка предмет, некогда принадлежащий нам. Мы отпустим тебя, как только ты вернешь нам Лауру, но Трид пойдет под суд. Он должен ответить за все то зло, что причинил империи». «Это же не все, верно?» Я не сводил взгляда с советника. «Вы прекрасно понимаете, что я не отдам вам пирата. Советник, мы вместе прошли несколько приключений. Давайте без лишнего словоблудия. Чего хочет Приканская империя за нашу с Тридом свободу?» «Не забывай, что отныне ты тоже официальный пират, коим нет места в Приканской империи. Будучи неинициированным, ты не представлял угрозы. Мы надеялись, что ты сможешь встать на путь истинный. Сейчас же...» «Советник, давайте по существу», – прервал я вельможу. «Будем считать, что лекцию о вреде пиратства вы мне прочли». «Проявите побольше уважения к моей персоне, пират-хирург. Кристалл является частью предмета, известного как возмездие. Второй элемент, постамент, находится у дельвийцев. Третий, блок интеграции, был утерян много лет назад. Приканская империя готова обменять в этот раз Трида на полный комплект возмездия. Таково решение императора». 3 предмета за одного пирата?» – удивился я. «Луара, за твою голову, хирург. А оставшиеся 2 – за Трида». «Все равно жирно. Вы не спутали Трида с корсиканцем? Или Хильваром на крайний случай?» «Советник, мой ответ – нет. Трид и так долго прожил. Если у него нет привязки к планете, его проблема. Меня задержать надолго вы не сможете. Рано или поздно выпустите. И Луару я вам в этом случае не отдам. Даже отношения с Ганзой не стоят того, чтобы разбрасываться такими вещами. На черном рынке Луару заберут за баснословные деньги». Конечно, я лукавил. Обменять Трида на кристалл я был готов без промедления. Но зацепило отношение приканцев ко мне. Нашли мальчика на побегушках. «Тогда ты станешь изгоем не только в Приканской империи, но и во всем Альянсе». Мне попробовали угрожать. Наш разговор потерял смысл. Трида и кристалл вы не получите. Всего доброго. Я вытащил из инвентаря бластер, направил его на себя, готовясь к самоубийству. Удерживающий меня усмиритель не мог действовать на 2 фронта. Для того, чтобы вырвать бластер из рук, нужно было достать еще один усмиритель. А это несколько лишних секунд. Желая переродиться, труда бы это не составило, но я выжидал. «Постой!» – Закричал советник, показывая, что он проникся моими намерениями. Подоспели воины и отвели бластер в сторону, позволив сделать показательный выстрел в мебель. Чисто из вредительства. Оружие из рук вырвали, а руки связали за спиной. Начался второй раунд переговоров. «Не переживайте, у меня еще есть. Вечно контролировать меня вы не сможете». «3-2 обмен на кристалл», — согласился нехотя советник. «Такой обмен тебя устроит? Не думаю, что Хильвар будет привечать пирата, по чьей вине он потерял своего лучшего воина». «Этого недостаточно. Будь Трид таким опасным, как вы хотите показать, его давно бы прижучили ваши шпионы. Все знали, где он осел. Сам пират не таился, но его никто не трогал. Значит, не нужен был он вам, совсем не нужен. Сейчас же вы хотите обменять Луару, от которой слюни бегут даже увидавшего всякое меня, на никому не нужного старика. Так дело не пойдет, советник. Просветите сначала, для чего вам нужен этот кристалл. Что такое возмездие? Новый источник энергии? Наместник, оставьте нас одних». Советник замялся, решая, отвечать или нет. Даже уходил в режим переговоров с императором. Настолько серьезной оказалась тема. Приканец бросил на меня недовольный взгляд, но не посмел противиться воле советника. В скором времени я остался в кабинете управляющего планетой один. Даже удерживающие меня конвоиры покинули комнату. Глаз невольно зацепился за планшет наместника, оставленный на столе. Будь у меня бронекостюм, я непременно попробовал бы его взломать. 200 лет назад конфедерация наткнулась на руины неизвестной цивилизации. Раскопки и исследования привели к поразительным открытиям. Возраст руин был более 80 тысяч лет. Казалось бы, за такой огромный срок на Земле, полный пыли, кислорода, воды и различных организмов, ничто не должно было уцелеть. Но, вопреки всему, уцелело. Были найдены 3 предмета в прекраснейшем состоянии. Кристалл, постамент и блок интеграции. Часть рабочих мгновенно погибла от прямого контакта с кристаллом. Он оказался высококонцентрированным источником энергии плавающей мощности. Каким образом древним удалось создать его, до сих пор не ясно. Но факт остается фактом. Ты сам в этом убедился. Ученые предположили, что все 3 предмета как-то взаимосвязаны, и решили собрать их воедино. В тот день конфедерация потеряла планету. Она испарилась полностью. Вероятно, превратилась в энергию и впиталась в кристалл. Что произошло во время объединения, остается только догадываться. Поисковые группы, прибывшие на место, где исчезла планета, нашли лишь 3 плавающих рядом предмета. Их нарекли возмездием и впредь постановили не объединять. Все эти годы конфедерация не оставляла попыток изучить артефакт, но безуспешно, пока 50 лет назад корсиканец не выкрал все предметы у конфедерации. Лишь через 20 лет Луара появилась у главаря банды «Красная Роза» на планете Дафарк, а постамент обнаружился во дворце императора Дельвийцев. Где находится блок интеграции, до сих пор неизвестно. Возможно, у корсиканца. Война с затранцами приносит Галактионе одни беды. Если бы нам удалось найти возмездие, чаша весов отклонилась бы в нашу сторону. «Отправите затранцам камикадзе с подарочком?» – догадался я. «Все верно. Один маленький корабль сможет пробиться сквозь защиту и добраться до корпуса летающей крепости, и орбитальной станции, и планеты. Создав возмездие, можно одним действием уничтожить превосходящую силу противника, не понеся невосполнимые потери. Мы готовы даровать своему воину привязку и постоянное возрождение. Уничтожить предметы нельзя. Во время исследований с ними что только не делали. Мы верим, что это принесет нам победу. Мы отпустим тебя и Трида взамен на кристалл, но император желает поручить тебе поиски. Помоги Галактионе в борьбе с нашим общим врагом. Доступно задание «Поиск утраченного оружия». Описание. Найдите составные части возмездия. Кристалл Луара, постамент Луира и блок интеграции Луура. Кристалл находится у игрока-хирург. Постамент находится в главном зале Дельвийского дворца. Нахождение блока интеграции неизвестно. «К дельвийцам меня не пустят», – задумчиво произнес я, вчитываясь в системное сообщение. Вновь пафосная речь, от которой сводила зубы, превратилась в невыполнимое на первый взгляд поручение. «Мы это обеспечим. Ты полетишь сегодня же в составе дипломатической миссии. Как заполучить постамент на месте – твоя забота. Оговорим детали». Я не спешил принимать задание, показывая, что особого интереса оно у меня не вызывало. Что я получу за успешное выполнение? «Ты поможешь Галактионе справиться с врагом». Советника вновь повело в сторону пафоса и возмущенных слов. Пришлось его остужать. «Вы реально полагаете, что один воин сможет победить целую армию? Я своими глазами видел, как 12 крейсеров А-класса ничего не могли сделать одной единственной летающей крепости, а она была на ремонте. Что вы делать будете, если таких крепостей будет не одна, а несколько? Возмездие, оружие точечного пользования. После нужно будет забрать все три части новому исполнителю, пока старые на перерождении. Слишком сложно и нереально. Я видел, что умеют затранцы. Они не наступают дважды на одни и те же грабли. Так что не нужно рассказывать сказки о том, что вы собираетесь использовать возмездие против флота агрессора. Гораздо эффективнее можно бороться этим оружием против квалианцев, не так ли, советник?» «Наша тактика, как и политика, не твоего ума дело», – неожиданно резко ответил советник. «За выполнение задания мы готовы даровать тебе 2 улучшения Ганзы и дополнительные 5% скидки на работу с ними. Этого достаточно, учитывая, что ты уже получил 2-й список. Ты принимаешь поручение императора?» «Да, я достану вам эти предметы», – ухмыльнулся я, принимая задание. «Наместник введет тебя в курс дела. Отправляйтесь к дельвийцам немедленно». Отношения с советником упали на 3 пункта. Видимо, слишком близко оказалось мое предположение относительно истинного использования оружия. Отличная цель в борьбе с агрессором – уничтожить планету его союзника. Экран с советником погас, и руки сами потянулись к столу. Планшет наместника сиротливо лежал, призывая меня к активным действиям. Я схватил устройство и нажал кнопку, чтобы увидеть окно для ввода пароля. Позади раздался звук открывающейся двери. Наместник возвращался обратно на свое рабочее место. И луч усмирителя привычно поднял меня в воздух. Не имея другой альтернативы, я быстренько закинул планшет к себе в инвентарь. Отдам только если к стенке припрут. «Получены новые инструкции относительно вас и вашего подельника», с пренебрежением произнес наместник, усаживаясь за стол. «Через час мы отправляемся к дельвийцам. Мне рекомендовали включить вас в команду, и я склонен выполнить эту рекомендацию». «Я лечу на своем корабле», удивлялся я формулировке наместника. «Исключено. Инструкции четко определяют степень вашего участия. Вы будете зарегистрированы в дипломатической миссии как представитель обслуживающего персонала. Никаким другим способом проникнуть в Альянс Вальда вы не сможете». «Это советник вам так сказал?» «Это я так сказал». Приканец сильно ударил кулаком по столу, и несколько бумаг подпрыгнули в воздух и спланировали на пол. «Будете делать, что вам велю, говорить, когда разрешу, даже дышать без моего позволения не смеете. Я не дам провалить дипломатическую миссию. Мне приказано взять на борт пирата и доставить его к дельвийцам. Я это сделаю, даже приковав этого пирата к кораблю. Приказываю отвезти хирурга на мой корабль. Каюта для заключенных. Мы отправляемся незамедлительно». Рекомендовали, незаметно превратилось в приказали. Однако я не стал заострять на этом внимание наместника, особенно после того, как увидел, что он старательно ищет свой планшет, перебирая на столе бумаги. Интересно, у него камера наблюдения в кабинете есть? Заботы наместника отошли на 2-й план, стоило двери разделить нас. Не пойман, не вор. Куда сильнее меня волновало текущее задание. Отправиться к дельвийцам без бронекостюма и корабля – плохая идея, но вариантов не предлагали. Умник не ответит на звонок с игрового КПК, а других средств коммуникации с кораблем у меня не было. Несколько пересадок, и я оказался в камере заключенных крейсера-наместника в качестве единственного почетного гостя. Один из вояк бросил мне костюм приканского техника и приказал переодеться. Церемониальный костюм, коим я щеголял на приеме у императора, не подходил для роли обслуживающего персонала. «Ознакомьтесь». К решетке подошел глава технической службы, протягивая мне чертежи. «Это наш двигатель. Вам следует тщательно изучить его устройство, чтобы соответствовать легенде. Дельвийцы не обрадуются вашему присутствию. Могут устроить проверку. Действительно ли вы являетесь тем, за кого себя выдаете? Нужно подготовиться. Посмотрите на конструктивные особенности нашего двигателя. У него не два блока модуляции, как у стандартных двигателей, а сразу три. Это дает вам возможность...» Не могу сказать, что обучение было мне в радость. Техник использовал специальные термины, и главная мысль ускользала от меня, несмотря на все старания. Модуляции, сингуляции, триангуляции и прочие уляции были для меня сплошной китайской грамотой. Всю надежду на положительный исход потенциальной проверки я полагал на логи и активную помощь Степашки. Если кто и может помочь мне пройти тест, только он. Убедившись, что от меня отстали, я достал КПК. «Только быстро!» – раздался недовольный голос Мелкой. «Что произошло с информацией о нападении на дельвийцев?» «Хорошего мало. Связалась с Ахсарбеком. Гильдия номер один Галактионы. Оказалось, что за последнюю неделю выловили около 40 кораблей с такой же информацией. Разработчики анонсировали глобальную битву, приглашая на нее игроков. Как сказал Ахсарбек, вызов принят. Он собирает народ на битву. Насколько мне известно, уже 130 гильдий подтвердили свое участие. Координирует он сам. Продать информацию не получилось». Марина отключилась, оставив меня с чувством глубокого разочарования. Я-то решил, что мне выпал шанс спасти целую игровую империю и стать почти мессией. А по факту оказалось, что дело пшик. Ввязываться в битву титанов я не собирался. Если игроки желали пободаться с затранцами, туда им и дорога. Мне, как пирату, гораздо уютнее подальше от места глобальных конфликтов. Корпус дрогнул, знаменуя выход из гиперпространства. «Внимание! Всем членам экипажа занять свои рабочие места!» На крейсере раздался голос внутренней системы управления. «Входим в систему Ларси! Приготовиться к досмотру!» Приканец свернул чертежи и бегом кинулся прочь. Ему на замену явились двое охранников. Меня проводили в ангар, заполненный различным оборудованием и деталями, смутно знакомыми по обучению. Двигатель крейсера в разобранном виде. Вокруг него уже возился технический персонал, старательно изображая ремонтные работы. Правда, крутили техники одни и те же гайки, сваривали одни и те же детали. Разворачивался спектакль, в коем мне предстояло сыграть роль первого плана. Меня подвели к двигателю, вручили небольшой блок диагностики, подключили его и начали нажимать какие-то кнопки, поясняя суть работы. Графики, всплывающие подсказки на экране оборудования, настолько меня увлекли, что я потерял счет времени. Опомнился только тогда, когда услышал возмущенный крик. «Человек! Никто не предупреждал, что на борту человек!» «Особенности модернизации двигателя предполагают постоянный мониторинг изменений», — начал заливаться соловьем наместник. «Техник-хирург, один из немногих людей, обладающих навыками работы с технологиями Ганзы». «Простой человек смог дойти до второго уровня отношений с Ганзой?» Из-за спины главного таможенника появилась очень интересная лиса. Многосоставной металлический хвост, монокль в виде ультрасовременного средства обнаружения скрытых свойств, роботизированная левая лапа и нога. Всем своим видом лиса демонстрировала пристрастие к техническому пути и грустное прошлое. Где-то эту дельвику сильно потрепало. «Другого человека мы бы держать не стали», — с вызовом произнес наместник. Он демонстрировал гордость от имения в техниках такого умного человека. «Звучит как откровенный бред», — протянул технический советник дельвийцев, и главный таможенник обернулся. «Люмара, у тебя есть какие-то сомнения?» «Людям нельзя доверять», — поморщилась лиса. «Часто они не те, за кого себя выдают. Хочу проверить его навыки». «Вы можете задать ему вопросы», — среагировал наместник, но Люмара поморщилась. «Задам, не сомневайтесь, но только у меня. Если хирург действительно хорош, он ответит на вопросы даже под блокирующим внешний контакт полем. Ответит, все подозрения с него снимем, и я приведу официальные извинения дипломатической миссии враждебного нам альянса. Не ответит, ждите неприятностей за попытку подсунуть нам шпиона. Буду настаивать на вашем изгнании из империи. Как будет угодно. Главный таможенник согласно кивнул и обернулся к нам. Вы слышали? Проверка корабля приостановлена. До момента завершения проверки хирурга прошу всех оставаться на своих местах. Человек идет с нами. Воины дельвийцев взяли меня под конвой. Люмара, младшая дочь императора Квалианской империи. Степашка покопался в официальных источниках. До похищения старшей сестры не принимала активного участия в политической жизни и не была популярной среди подданных. Все изменилось сразу после похищения, интересуется всеми известными передовыми технологиями, больше информации нет. Начала накатывать тревога. Новый персонаж мог нарушить все планы. Без бронекостюма я чувствовал себя голым и беззащитным, потому и не думал сопротивляться. После того, как меня проводили на корабль дельвийцев, я попал в напичканную оборудованием комнату. Наручники надежно приковали меня к железному стулу, и вокруг замерцало энергетическое поле, отрезая от внешнего мира. Работал только КПК для связи с игроками. Поле отрезало даже Степашку. Экзамен нужно было сдать самостоятельно, без шпаргалок и подсказок. «Дальше я сама», — Люмара отправила охрану прочь. Усевшись за сенсорную панель, лиса активировала что-то жужжащее и неприятно давящее на уши. Мои конвоиры ретировались. То ли не смели возражать принцессе, то ли подальше от ее экспериментов. Лиса подошла вплотную к скрывавшему меня куполу. «Это ты был на Радонии и сказал, что видел мою сестру. Я слушаю». «Она держится, хотя приходится несладко», – осторожно ответил я. Интерес младшей принцессы был неясен. Моя квалификация техника дельвийки оказалась совсем неинтересной. «Еще один такой ответ, и ты вылетишь отсюда», – рыкнула Люмара. «Что с сестрой?» «У нее сорвана привязка к планете. На шее висит взрывное устройство. Передвижение по кораблю ограничено». Выдал я общеизвестную информацию. «Уверен, приканцы давным-давно поделились этой информацией, и сейчас меня проверяли. Все равно самое ценное осталось при мне». «Принцип действия ошейника?» «Непонятен. С технологиями затранцев я не сталкивался, и условия моего присутствия на их орбитальной станции не позволили глубже изучить этот вопрос». «Почему ты здесь?» – резко сменила тему Люмара. «Прибыл в составе дипломатической миссии. Заранее выученный текст легко сошел с языка. Разбираюсь с их двигателями, так как сами они». «В каждой империи есть своя ганза», – оборвала меня принцесса. «Ремесленники разных империй постоянно обмениваются данными о наработках и людях, способных творить. Как председатель промышленной гильдии дельвийцев, я знаю, что второй уровень ганзы получили 32 человека. Среди них нет никого с именем хирург. Повторяю вопрос, почему ты здесь?» Девица-то оказалась сюрпризом. «Прибыл с дипломатической миссией в качестве техника». «Готов пройти тестирование и доказать свою профпригодность», – настойчиво твердил я легенду, игнорируя слова лисы. Вполне могло оказаться, что меня пытались взять на слабо. «Как я и говорил, они прибыли за Луирой», – раздался знакомый голос. От стены отделилась тень, превратившись в Аалора. «Гильдия Либериум не прощала врагов, особенно таких колоритных, как я». «Так это твой информатор?» У меня получилось легко рассмеяться. «Алор, ты уже поведал принцессе о том, как бесславно почил твой крейсер с моей помощью? С местью ты поторопился. Говорят, месть – блюдо холодное». «Месть? Алор, это правда?» – повернулась Люмара. «Правда. Но мои личные отношения с хирургом никак не связаны с тем, что приканцы явились сюда за постаментом возмездия». «Докажи», – продолжал я гнуть свою линию. «Принцесса, давайте приступим к испытаниям. Доверять словам мстящего человека – последнее дело. Я легко докажу, что тот, за кого себя выдаю, и пойду дальше. У меня слишком мало времени, чтобы тратить его на лживые обвинения этого человека». Повисла долгая пауза. Люмару задели мои слова. Возможно, не будь здесь Аалора, Я бы даже смог ее продавить, но мой соперник не собирался проигрывать. И докажу. Принцесса, у меня есть доказательства. Примите файл. Офицер Либериума молча передал Лисе видеозапись. Люмара озадаченно приняла ее и запустила просмотр. С каждой секундой ее лицо все больше и больше вытягивалось. «Но наместник...» Начала удивленно принцесса, но Аалор ее оборвал. «Обсудим без хирурга». «Поздно. Я догадался, что на видео была запечатлена сцена моей встречи с советником, и информацию слил именно наместник. Только он был свидетелем четких указаний советника. Несмотря на ситуацию, я послал Аалору злорадную ухмылку. За бронекостюмом было невозможно увидеть реакцию игрока, но он не мог меня не понять. Он только что подставил всю гильдию, раскрыв информатора. Уверен, получи советник информацию о предательстве, Либериум потеряет все контакты с Приканской империей. Нужно будет оговорить с Варгом стоимость моего молчания». Люмара наконец досмотрела видео и насела на Аалора. «Постамент был дарован императору главой братства Веселый Роджер. Безделушка. Что такое возмездие? Для чего оно приканцам?» «Наместник достоверно этого не знает». Аалор уже не отрицал личность информатора. «Он уверен, это оружие для борьбы с затранцами. Но вся затея лишена смысла. Третья часть исчезла». «Если корсиканец подарил нам постамент, он может знать, где находится третий предмет». «Я поговорю с ним», – задумчиво протянула принцесса. «А я записал ее в список важных для меня НПС. Если она могла говорить с корсиканцем, значит, могла замолвить за меня словечко». «Что будет с хирургом?» – поинтересовался Аалор. «Он и приканцы будут изгнаны. Наместнику следует остаться. Ему подыщут достойную работу. Приканцы не простят ему предательства». «Принцесса, не торопитесь меня изгонять». Я решил не оставаться в стороне. «Да, мне нужен постамент. Но чтобы его получить, я готов поделиться важной информацией». «Что такое возмездие?» – последовал встречный вопрос. «Это сейчас не важно. Через 2 дня Дельвийской империи будет нанесен сокрушительный удар». «Ты имеешь в виду атаку затранцев? К ней уже готовятся. Враг не получит нашу империю». «Значит, Ахсарбек решил привлечь не только игроков, но и НПС. Разумный ход, правда, слегка портящий мне планы. Тогда у меня еще 2 темы для разговора. Первая. Я хочу встретиться с императором и получить награду за уничтожение летающей крепости затранцев. Вторая. Ваша сестра беременна, и я знаю от кого». «Что?» Люмара нависла над моим куполом, ошарашенная новостью. Ее роботизированное тело вспыхнуло яркой красной гирляндой. В покер с такими эмоциями не поиграешь. «Хочу получить заслуженную награду», как ни в чем не бывало, повторил я. «Мне довелось стать первым человеком, уничтожившим летающую крепость. Приканцы могут поделиться информацией о том, как я это сделал». «К черту твою награду! Что ты сказал о сестре?» «При Аалоре я разговаривать не буду». «Оставь нас», не оборачиваясь, бросила Люмара. Противиться велению принцессы он не мог, и через несколько секунд покинул комнату. Но я не обманывался. Вокруг должны были оставаться невидимые стражники. Вряд ли кто-то отпустит, пусть и такую странную, но принцессу одну. Однако это меня не смущало. Единственного претендента, способного разрушить мои планы, я уже выгнал. «Но...» – от нетерпения Люмара заходила по комнате. «Мне нужны 3 вещи. Первая – постамент. Вторая – я должен сообщить виновнику положения принцессы, ее текущий статус. Принцесса просила ему рассказать, что у них получилось. Третья – хочу, чтобы вы позвонили корсиканцу и уточнили, где можно найти 3-ю часть возмездия». «Откуда я могу знать, что ты не врешь? Почему я должна доверять твоим словам?» «Придется довериться. Видео встречи с вашей сестрой сбросить не могу. Мой корабль остался у приканцев». «Наместник захватил его с собой», – протянула Люмара, размышляя о моих требованиях. «Кламир сейчас на планете. Я оставила его на потом. Хочу покопаться внутри. Ни разу не разбирала корабли такого класса». «Не доведется», – резко произнес я. «Это мой корабль, и я никому не позволю в него лезть. Требование номер 4. Вернуть мне Кламир в целости и сохранности. Что решили?» принципе, логичные действия наместника, если он сразу готов был слить меня дальвийцам, мог слить вместе с кораблем. Умнику достаточно было показать данные о том, что я нахожусь на крейсере, чтобы он отправился со мной. Средств коммуникации с кораблем я так и не сделал. Вернусь, сразу займусь этим вопросом. Уже второй раз меня лишали связи с кораблем. «Ты просишь слишком много», — ответила Люмара. «Я могу устроить встречу с тем, кого ты назовешь. Ты расскажешь ему о сестре. Могу позвонить корсиканцу и спросить о третьей части возмездия. Но не уверена в том, что он ответит. Верну корабль, но с условием. Внутри я побываю. Хочу своими глазами посмотреть на Кламир. Ребята из Ганзы его очень нахваливали. Что касается Луиры, точно нет. Это дар нашей империи. Никто не имеет права отобрать его. Даже ради сестры я на такое не пойду». Ясное дело, что особо императорской крови не могла согласовать передачу простому игроку Луиры. Но попытаться стоило. Теперь нужно томно вздохнуть, демонстрируя внутреннюю борьбу, и предложить новые условия, более приемлемые для нас обоих. «Я понял насчет постамента. Готов предложить альтернативное требование. Согласуйте мое пребывание на вашей планете как техника приканца. С наместником делайте, что хотите. Я буду разговаривать с руководством Аалора, оговаривая стоимость своего молчания. Думаю, если перебежчика хорошенько обработать, он превратится в отличного шпиона. У вас есть свои шпионы в Приканской империи такого ранга? Глава торговой планеты, думаю, такой шанс выпадает раз в жизни». «Ты готов пойти против приканцев? Тебе чужда верность своему народу?» «Моему народу? Я пират!» Я добавил в голос обиду. «У меня нет народа. Есть задача поймать, ограбить, отпустить и снова поймать, чтобы опять ограбить. В списке этих важных дел нет места патриотизму или глупой любви к империи. Я с теми, кто больше платит». «Пират?» Мордочка Люмары недовольно скривилась. «Сколько же ты хочешь за информацию о возмездии, пират?» Люмар правильно поняла мой посыл, поворачивая разговор в нужное для меня русло. «Информацию за информацию». Я сделал еще одну попытку поторговаться. «Мне интересно все, что касается Ульдан. Сами видите, я нашел Кламир, сумевший разжечь во мне исследователя. Их уклад, технологии, записи. Сгодятся даже предания, затрагивающие Ульдан». «Ты еще и исследователь». Вид Улисы был удивленным. «Начитался древних сказок о благородных пиратах, что некогда бороздили космос, грабили богатых и отдавали деньги бедным?» «Превращая тех в богатых и грабя уже их», — поддакнул я. «Я считаю, суть пирата в том, чтобы постоянно грабить. Мне, например, нравится грабить информацию». «Для чего нужно возмездие?» — вновь спросила Люмара. «Но сейчас я был настроен отвечать. Принцесса не сказала «нет» на мой запрос об обмене информацией. Следовательно, готова идти на компромисс. Перегибать палку было нельзя. Оружие последнего шанса. Я пересказал Люмаре слова советника приканского императора. «Приканцы готовы пожертвовать отношением ради одного выстрела?» — спросила Лиса, разобравшись в принципе действия возмездия. «Сделанный в нужное время выстрел может принести победу», — философски заметил я. «Когда состоится моя встреча с императором?» «Завтра. Сегодня отец занят. Идут последние согласования атаки. Думаю, я могу позволить приканцам сойти на планету. Будем считать, что ты прошел тест. Тебя проводят к кораблю, где ты останешься до завтра. Во дворец тебе вход закрыт. Я прибуду утром. Посмотрю, чем так хорош Кламир». Люмара сделала паузу, буравя меня взглядом. Не выдержав, она спросила. «Имя?» «Алвиан, советник дальвийского императора». «Чтоб тебя!» – выругалась Люмара. «Вот же мелкий прохвост. Завтра утром я прибуду на твой корабль вместе с ним. Готовь видео, за ним прибудут вечером. Учти, хирург, если ты мне солгал, я сделаю все, чтобы ни одна империя не приняла тебя. Ты меня понял?» «Тогда я добавлю еще одно требование. Я решил встать в позу. Хочу получить одну из ваших наработок, точнее, средство коммуникации с кораблем, не зависящее от наличия бронекостюма. Кажется, мне еще не раз придется доказывать свою честность, а в бронекостюме не везде пускают». «Принимается», — ухмыльнулась Люмара и поспешила на выход. Уже у самой двери она бросила: «Отведите его на корабль. Статус – гость с ограничениями». «Вы получили доступ в столицу Дельвийской империи». От стены отделилась еще одна тень, оказавшаяся на этот раз андроидом. Купол исчез, сменившись лучом усмирителя. Я приготовился снова пересчитать собой углы и дверные косяки, но андроид перемещал меня осторожно. Благополучно добравшись до корабля, я забрал бронекостюм и выслушал отчет команды. «Кэп, есть предложение, граничащее с гениальностью», — сходу заявила змея. «Валим отсюда». «Что не так?» Я с облегчением вздохнул, влезая в железный панцирь. Находиться внутри было гораздо безопаснее, чем на открытом пространстве. «Все не так. Тебя похитили, нас пытались взломать, затем уничтожить. Связи с тобой не было. Что делать, не понимаем. Затем нас сюда притащили. Мы уже даже взрываться надумали. Ты вовремя появился. Сейчас, конечно, начнешь говорить, что все хорошо, отставить панику и все такое. Но самого главного я еще не сказала. От скуки я сопоставила скачанную в летающей крепости затранцев информацию с той, что добыли на разведчике. Что-то не сходится. Не могу сказать, что конкретно, но чутье мне подсказывает, что валить отсюда подальше надо. Вот прямо сейчас. Затранцы не собираются захватывать дельвийцев. Они планируют их полностью уничтожить. Раз так, зачем им вообще сюда лететь? Ударят издали чем-нибудь страшным, и нет дельвийцев. Заодно и тех, кто с ними водится. Затранцы умеют снимать привязку к планетам. Что если их оружие тоже умеет это делать? Повторюсь, информации мало, она противоречива. Но общий посыл – нам нужно сваливать отсюда как можно быстрее». «Завтра утром встречусь с императором и сваливаем», – согласился я. Если змея начала паниковать, следовало прислушаться к ее мнению. Учитывая большое количество подбитых разведчиков, все происходящее походило на подставу со стороны затранцев. То никто не мог захватить их корабли, то вдруг они наводнили космос. И все с одной и той же информацией. Раз так, действовать нужно быстро. Остаток дня я потратил на увлекательные переговоры с Варгом. Глава Либериума сопротивлялся до последнего, желая откупиться от меня игровой валютой. Но вынужден был снова оплатить мое молчание реальными кредитами. 500 тысяч пополнили мой семейный бюджет. Вечером явились люди Люмары, и я передал им видео. Лишь после этого я позволил себе отключиться. Организму требовалась передышка в виде сна. «Прибыли гости! Получен запрос на вход в корабль! Прибыли гости! Получен запрос на вход в корабль! Прибыли гости!» Меня можно было разбудить и не таким занудным способом. Но умник мстил за новости о том, что в его нежном нутре покопаются чужие лисьи лапы. Помотав головой, чтобы отогнать сонливость, я приказал впустить гостей. Вначале забежала команда зачистки, проверяющая, есть ли на борту незарегистрированная биологическая масса. Затем две пронырливых лисицы пасовали свои носы во все закоулки корабля, и, удостоверившись, что врагов нет, на борт поднялась железная Люмара. С не менее железными устройствами и высокородный лис. Если советник приканского императора походил больше на доброго дядюшку, то дельвиец всячески старался показать свое превосходство над остальными. «Принцесса сообщила, что вы обладаете важными для меня сведениями». Тон Алвиана был под стать его внешнему виду. Высокомерие, помноженное на тщеславие. Я удивился, что советник не видел переданного мной видео, но переслал ему еще одну копию. НПС углубился в просмотр, после чего я получил оповещение. «Задание посланник завершено. Награда – благодарный кивок Алвиана, советника Дельвийского императора». Я чуть не рассмеялся, увидев награду. Алвиан одарил меня еще одним высокомерным взглядом, кивнул, закрывая задание, и молча покинул корабль. «Так всегда. Возлагаешь на задание большие надежды, а тебе за него даже кивают как-то неблагодарно. Захотелось этому кивающему в зубы прописать, без оглядки на последствия». Люмара не последовала за Алвианом, потому что давно занималась тем, зачем, собственно, и пришла. Изучала устройство моего корабля. «Забавная у тебя команда!» Взгляд принцессы остановился на Себастиане и Триде. Торговый наместник забрал корабль вместе с пиратом. «Пират и вор, дельвийцы и квалианец, изгои и беглые преступники. Ты специально их подбираешь? Удивительно, что ты взял к себе квалианца. Сам поспособствовал тому, что они стали врагами Галактионы, и взял под свое покровительство одного из них. Последовательность не твоя сильная черта?» «Нет, я просто не вешаю ярлыки на основе расовой принадлежности. Трид дельвиец. Следует ли из этого, что все дельвийцы потенциальные преступники?» «Согласна. Раса не имеет значения», — согласилась Люмара, пребывая в хорошем расположении духа. «Ты не осуждай Алвиана. Он еще не определился, радоваться ему или горевать от новостей, потому и скрывает чувства за высокомерием. Мы не все такие. Отец только что лишил его поста советника за то, что он обесчестил сестру. Теперь Алвиан на своей шкуре узнает, что значит быть частью императорской семьи. Сегодня объявят о его помолвке с Неолой, а я, наконец-то, освобожусь». «Принцесса сможет покинуть планету?» «Возможно. Здесь я принцесса и все», — скривилась Люмара. «Я техник, глава промышленной гильдии Памир, дельвийка, просто существо. Кто угодно, только не принцесса. К слову сказать, не прибудь ты с такой важной новостью, не видать мне свободы. Ненавижу все эти церемонии. Покидать планету я не собираюсь. Мне и здесь неплохо, но долги оставлять за собой не привыкла. Держи, это то, о чем ты просил». Я сложил все данные в одну кучу, окончательно завершив в голове портрет принцессы. До похищения старшей сестры Люмара занималась тем, что ей было интересно. Ее душа стремилась к техническим знаниям и электронным практикам, а не к придворному этикету. Для дельвийки возвращение на родную землю и статус наследницы стал сродни каторге. Поэтому информация о возможном наследнике так обрадовала Люмару и подарила надежду на относительную свободу. По какой-то причине я проникся симпатией к дельвийке, и мне захотелось, чтобы она присоединилась к нашей команде. Змея бы занималась защитой и ремонтом, а принцесса – развитием корабля. Эх, мечты. Люмара протянула мне небольшой электронный браслет, но я не спешил его принимать. Себастьян вскочил со своего места и забрал у принцессы устройство. Ничего не произошло. Из стены появилась змея, чем вызвала еще один приступ восторга у Люмары. Не обращая внимания на гостью, техник навис над браслетом, сканируя его возможности. «Для чего этот контур?» Над браслетом появилась проекция схемы. «Обход блокировки защитных полей», — ответила Люмара, погасив эмоции и настроившись на рабочий лад. Удивительно, но принцесса вполне спокойно приняла факт проверки. «Этот блок?» — появилась следующая проекция. «Позволяет общаться при электромагнитной атаке. Перезапускает систему и восстанавливает блок питания. Содержит неактивный ЭЛО. При электромагнитном импульсе ЭЛО активируется и запускает систему заново. Подсмотрели у затранцев эту технологию». «Жучок?» – удивился техник, выводя третью проекцию. «Попробовать стоило. На мордочке Люмары появилась хитроватая улыбка. Вдруг не стали бы проверять. Мне же интересно, никогда Кламир не видела». «Мало кто нас видел», – буркнула змея, продолжая изучать подарок. Через 10 минут, удалив еще 3 жучка, браслет был признан пригодным к использованию и достойным того, чтобы я его носил. Умник настроил коммуникацию между кораблем и браслетом, позволяя отныне мне никогда не терять связи с командой. «Корсиканец наотрез отказался сообщать местоположение третьего блока возмездия», – продолжила Люмара. «Сказал: если кто-то желает его получить, пусть сам придет, а не дергает родственников. Так что это ваши пиратские разборки, я тебе не помощница». «Корсиканец ваш брат?» «Ты не знал? Стал бы он главой пиратов без моих технологий. Братишка первый слился с претендентов на престол, вовремя поругавшись с отцом. Но сейчас это не важно. То, о чем ты просил, сказки об ульданах. Думаю, эта сказка тебе точно понравится». Люмара вытащила флешку. «Когда-то давно наши исследователи наткнулись на странную планету. Вокруг нее располагались несколько орбитальных станций неизвестной природы. Довольно агрессивные станции. На все наши попытки наладить контакт они не отвечали. Разведчиков безжалостно уничтожали. Потом они попросту стали теснить наших из системы торпедами. Было принято решение на время позабыть об этой планете. Я посмотрела на кломер и поняла, что мне напомнила орбитальная станция – корабли Ульдан. Может быть, они примут кломер за своего и не будут атаковать, хотя бы сразу. Ты можешь попробовать исследовать планету. Первичный анализ показал, что на ней возможна жизнь. На флешке оказалось два вируса, которые в зародыше подавил умник. Люмара без тени смущения пожала плечами, никак не комментируя этот факт. Раз нашли, молодцы, не нашли бы, сами себе Буратино. Нельзя доверять первым встречным принцессам. Планета находится в удаленном районе систем Конфедерации. Умник вывел карту Галактионы, точкой показав новые координаты. Район считается неблагоприятным. Все так считают, поэтому его особо не изучали, подтвердила принцесса. Слишком много метеоритных поясов и блуждающих комет. В общем, теперь мы квиты, и я с чистой совестью могу начать исследовать твой корабль. Змея, ты здесь за главного? Показывай свои владения. Страсть, как интересно. Люмара скрылась вместе со змеей в техническом отсеке корабля. Мне же оставалось готовиться к приему у императора. К слову сказать, ничего особенного там не было. Толпа высокородных лисиц поблагодарила меня за активное участие в очистке Галактионы от нападок страшного врага. Император посетовал, что я пират, тратящий силы на личную выгоду, и подарил бронекостюм легендарного класса. Я хотел было начать возмущаться, что у меня уже есть такой, и требовать смену награды, но вовремя вспомнил об Олесе. Самое позднее, через неделю, ее должны были вернуть в игру. Хорошая броня лишней не будет. Оказавшись снова на корабле, я воспользовался советом умника убраться подальше от столицы дельвийцев. Сейчас постамент было явно не добыть. Всю церемонию меня сопровождал конвой, представленный Люмарой. Себастьян и Трид тоже вернулись ни с чем. Едва они покинули кломер, как их вежливо взяли под руки и настойчиво попросили вернуться обратно. А Алор хорошо подгадил, слив дельвийцам причину моего прибытия. Если для Квалианца такая встреча была привычной, то Трид страдал. Ему очень хотелось побродить по родным местам. «Диспетчер, запрашиваю разрешение на взлет». «Взлет запрещен, свободных коридоров нет, ждите очереди, время ожидания 5 часов». Мое справедливое возмущение привело к увеличению времени ожидания еще на 2 часа. Степашка выяснил, что причина задержки в будущем сражении. Более 1500 игровых гильдий уже собрались в системе под руководством Ахсарбека, чтобы отразить удар по дельвийцам. Центральная система лисьих владений представляла мешанину из крейсеров, фрегатов и альбенд. Так что покинуть планету через эту толчею было нереально. На одном из сайтов игроки разместили таймер обратного отсчета. До начала бойни оставалось всего 3 часа. В том, что это будет бойня, я не сомневался. Собрав так много игроков с дорогими игрушками в одном месте, владельцы Галактионы просто обязаны снизить всем кораблям 1 класс, хотя бы ради того, чтобы подстегнуть игроков покупать новые уровни и обновления, вводя еще больше денег в проект. Нужно валить отсюда, причем срочно. «Я у тебя посижу? Вот и ладненько. Змейка, вылезай, вопросы у меня к тебе». Люмара появилась спустя час. Деловито пройдясь по кораблю, принцесса принялась командовать, как у себя дома. «Разве вам не нужно быть вместе с семьей? Скоро битва начнется», — зло спросил я, глядя на экран. Там шла прямая трансляция подготовки. Четкие и слаженные перемещения гигантских кораблей разбавлялись частыми комментариями НПС военных, поясняющих зрителям происходящее. Галактиона должна была сделать из сражения настоящее шоу. «Они и без меня справятся», — отмахнулась Люмара и протянула мне флешку. «Чуть не забыла. Ребята из Ганзы просили передать, что они справились с твоей задачей. Я просмотрела файлы. Ты реально думаешь, что такая система может существовать? Абсурдно выглядит. Такое четкое равновесие давно бы разрушилось из-за уменьшающейся массы звезд». Умник снова удалил несколько вирусов и позволил мне посмотреть выводы Ганзы. Возможность попасть на планету, окруженную 2 солнцами, была, но только одна, и зависела от массы светил, их типа и размеров самой планеты. Приканцы построили математическую модель с траекторией и зависимостью от переменных. Я не стал убеждать Люмару в реальности этой системы. Она находилась далеко от центра империи дельвийцев. Лететь до нее около 7 минут гиперпространства или 3 часа обычного режима, но выжимая из корабля максимум. Закончится битва, слетаю и посмотрю, что подарил мне Себастьян в качестве входного билета на корабль. Фильте передали, что ты здесь. Люмара закончила рассматривать один из блоков и неожиданно обратилась к Триду. Ее голос сочился ядом. Она спрашивала, можно ли тебя увидеть, но отец не разрешил. Я его поддерживаю. Тюремные шахты не дом для свиданий. Надеюсь, твоя женушка не скоро там сдохнет. Исковерканная морда Трида стала еще страшнее, а единственный глаз буравил принцессу, пытаясь прожечь в ней дыру. Принцесса злорадно усмехнулась, наслаждаясь его реакцией, и вернулась обратно к змейке. Передо мной разыгрывался игровой сценарий, и пирата следовало потрясти на предмет связанного задания. «О чем она?» – подключился Себастьян, раскручивая повествование легенды. 20 лет назад мою семью приговорили к пожизненной каторге. Трид справился с телом, но не голосом. Тот дрожал и часто прерывался. Дети погибли, но жена еще держится. Шахты взорвали, страшное место. Из них не возвращаются живыми. Две системы от Ларси, планета по добыче шлира. Особенности местности не позволяют использовать кранги. Руду добывают заключенные. Степашка счел нужным пояснить мне некоторые моменты. «За что приговорили?» – опешил Себастьян. Но Трид больше отвечать не стал. Он отмахнулся, и только нервный тик на лице выдавал переполнявшие дельвийца чувства. Степашка не мог узнать причину такого жесткого приговора. Либо сценарий был непопулярный, либо редкий. Но я уже принял решение. Раз задание само плыло ко мне в руки, неплохо было бы его выполнить и заиметь Трида в должниках. «Принцесса, предлагаю обмен. Кристалл Луара в обмен на жену Трида. Постамент у вас есть, корсиканец подгонит третий предмет, а дельвийцы получат мощное оружие». «Ты не понимаешь, о чем просишь». Люмара оторвалась от разговора со змеей. «И дело не в кристалле. Сначала узнай, кого ты собираешься выпустить. Это нечестная женщина, попавшая в шахты за грехи мужа. Это монстр, рожденный нашей планетой». «Тем не менее, кем бы ни была дельвийка, мне показалось неправильным сдавать назад. Кристалл в обмен на женщину». Принцесса молчала, пытаясь понять логику моего поступка. НПС было невдомёк, что у каждого игрока своя логика, и под стандартные алгоритмы ее загнать невозможно. Нащупав скрытое задание, я не мог придумать ничего другого, кроме как выкупить дельвийку и воссоединить с любимым супругом. Черт, не иначе ожидание Олеси так на мне сказывалось. Люмара не поняла, чем я руководствовался, и нажала несколько кнопок на КПК, выводя на экран информацию о преступлениях, совершенных женой Трида. Когда только успела к умнику подключиться, досье пестрело фотографиями окровавленных тел. «Прочти», – кивнула дельвийка. Все, включая Трида, прильнули к экрану. Фильта оказалась интересной дамой. Более 10 лет она возглавляла преступное сообщество в столице. Безжалостно расправлялась с неугодными и несговорчивыми. Ее банда вырезала их вместе с семьями, не жалея ни детей, ни стариков. И всегда Фильта принимала участие в расправе. На их счету оказалось более 100 смертей. Во время суда императору пришлось выставить усиленную охрану, чтобы уберечь Фильту от народной расправы. Дельвийцы жаждали разорвать преступницу голыми руками. «Ты точно желаешь освободить этого монстра?» – еще раз спросила Люмара. «Мое решение не изменилось. Кристалл в обмен на Фильту», – твердо ответил я. О Триде в статье ничего не говорилось, и мне стало интересно, почему Фильту и детей отправили на шахту, а пирата нет. «Мне нужно обговорить это с отцом». Принцесса развернулась и быстро покинула корабль. Мое решение ей сильно не нравилось, но кристалл представлял слишком большую ценность, чтобы отказать. «Трид, я хочу услышать твою версию», – насел я на пирата, но не тут-то было. Дельвеец никак не отреагировал. Прочтя предоставленный Люмарой текст, Трид отрешенно уставился на экраны. Ни я, ни Себастьян не смогли его растормошить, поэтому к возвращению Люмары информации о произошедшем не прибавилось. Трид в этом сценарии оказался второстепенным персонажем. «Отец согласен», – заявила Люмара. «Мы отдадим тебе Фильту через 5 часов. Ее доставят прямо на корабль. Кристалл я заберу сейчас. Отец уполномочил меня». Дельвика забыла о своем желании быть обычным существом. И сейчас выглядела высокородной принцессой, снизошедшей до общения с чернью. Гордо вздернутый подбородок, взгляд полный презрения и слова, брошенные сквозь зубы. Этому невозможно было научиться, если не родился с правом превосходства. Было грустно смотреть на смену масок. В конце концов, все не имело значения. Через несколько часов дельвийцы прекратят свое существование. Незачем тратить силы и ресурсы для налаживания с ними отношений, как и переживать, что отдал им предмет из комплекта возмездия. Кристаллу ничего не сделается. Координаты столицы умник зафиксировал. Уберутся отсюда затранцы, и я на обломках империи заберу свое имущество, да еще и постамент прихвачу. Сейчас же пусть дельвийцы порадуются удачной сделке. Передача кристалла произошла без происшествий. Люмара вытащила усмиритель и перехватила Луару в воздухе, не позволив ей коснуться земли. Не говоря больше ни слова, принцесса покинула корабль, одарив меня напоследок отрицательными отношениями с империей. Сразу на 2000 единиц. Едва за принцессой закрылся проход, как одновременно произошли 2 события. Первое. Трид наконец-то соизволил заговорить. «Не стоило этого делать, хирург. Мы не виделись 20 лет. Сохранить разум в шахтах зарвало невозможно. Если рассчитываешь, что я буду благодарен тебе за возвращение овоща, то ошибаешься». Второе. Перед глазами пронеслось крайне неприятное сообщение. «Вы предали интересы Приканской империи, передав дельвийцам кристалл Луара. Задание «Поиск утраченного оружия» провалено. Отношения с Приканской империей ухудшены. Текущее значение – минус 100 тысяч единиц. Доступ в Приканскую империю для вас закрыт. Произведена корректировка доступа в Приканскую империю. Вы имеете возможность посещать торговую планету Белкет Приканской империи 1 раз в сутки сроком не более 5 часов. «А раньше ты не мог об этом сказать? Ждал, пока я кристалл отдам?» – спросил я, разочарованно поджимая губы. «Этого я точно не ожидал, как и того, что система засчитала провал задания. На приканцев у меня были определенные планы. Хорошо, хоть отношения с Ганзой остались. Никто не пошел на то, чтобы закрыть игроку возможность тратить огромные деньги на игровые фичи. Давай решать проблемы по мере их поступления. Привезут твою жену, посмотрим и разберемся, что с ней делать. Сейчас я хочу услышать твою версию, и только попробуй промолчать. Сгною!» Напряжение сказалось. Я почти орал на Трида. И это пошло ему на пользу. Пират проникся. «Нечего тут рассказывать. Познакомились мы лет 30 назад. Она уже тогда хозяйничала со своей бандой». Недовольно начал свой рассказ Трид. «Я закончил служить на корабле корсиканца и как раз вернулся сюда». Добавилось немного информации о главе веселого Роджера. Корсиканец набирал в команду разных существ. Но условия для всех были едины – 20 лет службы. Раньше покинуть корабль было невозможно. Трид отпахал свой срок, но продлевать не захотел. Пират решил вернуться на родину. Оказавшись в столице, Трид попал в поле зрения столичных банд, часть из которых рискнула подоить гостя. На Трида началась охота, но Лис и сам был не промах. 20 лет десантникам на пиратском корабле стоили того, чтобы Трид начал свою охоту на бандитов, повышая свой социальный статус у властей столицы. Фильта со своей бандой мечтала заполучить голову бывшего пирата и пришла к нему. Они начали поединок с перестрелки, а закончили рукопашным боем, в котором Трид и получил свои увечья. Фильта была опытным бойцом, но проиграла. Трид не стал сдавать ее властям. Вместо этого он продолжил свою деятельность, очищая Ларси от бандитов, но не трогая бойцов Фильты. Через несколько лет у них родилась двойня, и они зажили счастливой жизнью. Но когда корсиканец разбежался с Хильваром, Трида вернули и отправили связным на Дафарк. Выбора у пирата не было. Такие персонажи, как Хильвар, умели уговаривать. Фильта пару раз навестила супруга, но осесть с ним и детьми на Дафарке не согласилась. Вскоре ее арестовали и вместе с детьми, к этому времени вступившими в банду, отправили в шахты. К Триду претензий не было. Для всех он так и остался бывшим пиратом, очищавшим столицу от бандитов и удерживающим женушку от кровавого сумасшествия. 20 лет – слишком большой срок», – закончил Трид. «Остались лишь воспоминания». «Еще раз. Ждем, смотрим и принимаем решение», – отрезал я. «Внимание!» – умник вклинился в разговор. «Битва с затранцами началась!» Крейсера наконец-то выстроились в гигантскую сферу и одновременно пропали с экранов. Корабли ушли в гиперпространство. Картинка трансляции сменилась. В темном пространстве космоса блестели тысячи остроконечных кораблей. Флот затранцев внушал своей массивностью. 4 орбитальные станции, 20 летающих крепостей и 1500 крейсеров. На экране появилась сводная информация по обеим армиям. Против врага выступили 7000 крейсеров. НПС не предоставили ни одной ДБЛ, сославшись на необходимость защиты планеты. Но в целом расклад был не в пользу игроков. Экран переместился с флота затранцев на пустое пространство, где через несколько секунд появилась атакующая сфера игроков. Ахсарбек вел свою армию в бой.